Дороги, дороги, дороги ведут до могильной плиты. Вдруг кончатся горе, тревоги, вдруг кончатся наши мечты. Вдруг кончатся горе, тревоги, вдруг кончатся наши мечты. Идти нам немало, немного, лет 70 или 60, а в жизни всего две дороги. Есть в небо дорога, есть в ад. А в жизни всего две дороги. Есть в небо дорога, есть в ад. И нет золотой середины. Есть да или нет, выбирай. Такая вот, друг мой, картина. Куда идешь, в ад или в рай? Такая вот, друг мой, картина. Куда идешь, в ад или в рай? Дороги, дороги, дороги